Глава 12. Зоя. «Как Питер?» — спрашиваю между делом. Сама смотрю в окно и стараюсь не смотреть в его сторону. Каждый раз, как только ловлю его взгляд, что-то щелкает внутри. «Ты уже в курсе?» — довольно улыбается. А улыбка у него и правда очаровательная. «Зойка, мне приятно, что ты обо мне думала». Кир чуть расслабляется и откидывает голову на подголовник. Езда сейчас мягкая и приятная. Вот-вот усну. Я не думала. Так, Милка обронила между делом. Веду плечами и стараюсь не выдать себя. И ты распереживалась. Продолжает. Много на себя берешь, Лемон? Вот еще переживать. Ты перепутал мою попу с Иркиной. После такого я вообще не хотела к тебе выходить. Ирка, как я понимаю, не твоя подруга. Дрянь последняя и сучка крашеная. Говорит так уверенно, будто в курсе всех моих чувств. Это несколько настораживает, но и подкупает. Первой догадкой сразу в десяточку. А ты на нее пялился? Не пялился я. Чуть повышает голос, но мы не ругаемся. Это нечто другое. Какой-то странный флирт, особенный. Скрещиваю руки на груди. Меня на самом деле задело, что он ее попу оценил в первую очередь, а я так, какая-то там третья слева. Зато у нее ноги короче. Бросаю на Кера быстрый взгляд. Что я надеялась там увидеть? Что врет? Ничего не вижу. Тепло только по телу растекается, как растопленное сливочное масло. Смазывает все шероховатости и неровности. Правда? Опасливо спрашиваю. И не дай бог сейчас ответит, что он пошутил. Я даже подобралась вся в ожидании его слов. Пф, ты еще спрашиваешь. Коротенькие и невзрачные. И кривые, добавляю я. Господи, мы обсуждаем Иркины ноги. Едем вроде как на свидание, а обсуждаем не меня, а ее. И тут, черт возьми, удружила. Так а я о чем? Восклицаю. А у меня? Осторожно спрашиваю. Сейчас самое время засыпать комплиментами. Зажмурилась и жду. По коже холодок приятный пробегает. Кир молчит. Кажется, погасил наш диалог в одну секунду. Потерял интерес. Это пугает. Всего лишь секунда, а он уже не со мной. Переключил свое внимание на объект более выгодный ему. Что это? «А у тебя классные ножки, Зой», — нейтрально говорит. Я перестала ровно дышать. Его фраза обычная, пустая, а я так надеялась услышать приятное в свой адрес, да даже шутку. Они у нас получаются классные. «Кир, ты... у тебя все в порядке?» Он снижает скорость и перестраивается в другой ряд. Потом быстро скроллит что-то в телефоне. Кажется, я для него перестала существовать. Пустое место. Пшик. Когда наше общение с Лемоном прекратится, я буду знать, что творится у меня внутри. Обида, горечь и сожаление. Только никому и никогда я в этом не признаюсь. «Кир!» Чуть повышаю голос. «Да черт тебя дери! Ты для этого меня вытащил из дома? На руках к машине нес и звал меня под окнами?» «Помолчи!» Говорит с грубостью. И все внимание в своем телефоне. Хоть бери и выкидывай, только страшно. Я не знаю, что ожидать от такого Лемона. Закусываю губу с такой силой, что, кажется, зубами разгрызла тонкую кожу. И молчу. Я правда молчу. Не кричу обидные слова в ответ, не ругаю, не лезу. Будто правда своей грубостью на какую-то кнопку нажал, что мне резко стало больно. «Так что ты там говорила?» Снова улыбается и возвращает мне того Кира, который вызывает у меня раздражение и симпатию одновременно. «Ничего. Хочу добавить, чтобы развернул машину и отвез обратно, поставил на то место, где взял и уехал, и никогда не возвращался». Кир останавливает машину и включает аварийку. Нам сигналят сзади и кричат ругательства. Но Лемону все равно, он же Лемон. Ему, получается, можно все. «Я...» Набираю воздуха в легкие, пока они не затрещат от боли и произношу на одном дыхании. «Ты так резко выключил меня из своей реальности, как долбанную вилку из розетки. Хоп, и нет контакта!» «Меня это пугает, Кирилл!» «Почему?» «Потому что ты переключился на другую тему, не завершив эту. Резко, грубо, словно потерял интерес». «Надо было кое-что отправить. Это работа». «Но ты мог попросить подождать, а ты как тесаком рубанул между нами». «Черт, Зоя, всего лишь попросил помолчать. Мне нужно было переключиться, если я весь внимание в одном деле, не успокоюсь, пока не доведу до конца. Я такой!» Он значительно повышает голос. «От первого до последнего числа, от старта до финиша, я отдаюсь по максимуму ради цели». «Ради цели?» Мигает капслоком у меня в голове. «Я для него цель? Что будет, когда он получит желаемое? Ведь я могу быть финишем, как он сказал. Языком даже не могу пошевелить, чтобы хоть что-то ему ответить». «Все, не дуйся». Отключает кнопку аварийки и выжимает газ. Тема для него исчерпана, а меня в лед заморозили. Даже зябко стало. Спустя 5 минут мы подъезжаем к зданию кинотеатра. Давно, кстати, не ходила в кино. Первая попытка улыбнуться и скосить взгляд на Кира. Будто и правда в голову мне пробрался. Хитрый лис. «Билеты на последний ряд, Цоя», — шепчет близко. Его попытка меня расшевелить. Я для него просто обиженная девчонка сейчас. «Ужастик, небось, какой?» — стараюсь шутить. «Не, романтическая комедия. А я их терпеть не могу, Зоя. Все ради тебя. Все ради тебя», — повторяет дважды. Этот Лемон знает, что делать. Прописал у себя в голове план и следует ему неукоснительно. Глупая, доверчивая Зоя Беляева ему начинает верить и поддаваться. Какие жертвы. Только я тоже не люблю такие фильмы. Нагло вру. Хоть чуть-чуть, но насолить очень хочется. Неимоверно и нестерпимо. Ладони даже чешутся от этой пакости. Врешь. Не верит. Я чуть не подпрыгнула от радости. Лемон сомневается. С чего бы? Я похожа на ту, которая любит сопли в сахаре. Господи, о чем это я? Конечно, похожа. Эти фильмы единственные, над чем я могу спокойно плакать и не стесняться своих слез. Вообще-то да. Еще и плачешь, когда смотришь. Ух, по венам горячее варенье льется и склеивает стенки. Он меня как книгу читает. Ошибочка, Кирилл. Я заставляю купить его билет на боевик. Кира отстоял места в последнем ряду. Мы, конечно, та еще парочка. На экране с первых кадров кровавое месиво. Тошнить начинает уже на титрах. Самое интересное, что Кир прекрасно знал, что я вру, но позволил мне повыкобениваться. Какое-то ненормальное желание показать, что я не как все. Во мне есть то, что на самом деле будет ему интересно и важно. С чего я решила, что это боевики? Кто ж знает. За сюжетом не слежу. Постоянно перевожу взгляд на Кира. Он устал. Я вижу, как глаза нахмурил. Моргает медленно, а дышать стал глубже. Он словно готов уснуть. Это заставляет улыбаться. «Ты же должен быть в Питере», — шепчу. Он так и не признался мне. «Должен?» Первый зевок. «Почему не там?» «Потому что все решили. Ну, я сразу сел в машину и к тебе прикатил». Сердце предательски ускоряет свой ритм. И так громко оно это делает, что, боюсь, как бы Кир не услышал. Он вместо того, чтобы идти спать и отдыхать, проехал сотни километров ради ночного сеанса с взбалмошной и не всегда уравновешенной Зоей. «Спасибо. Мне приятно», — сознаюсь. Молчать и терпеть уже не в силах. Как мозоль сидели внутри эти слова, а сказав, вылечилась. Потом она убирает подлокотник между нами и пристраивает голову мне на коленях. Меня затапливает такая нежность к нему. В груди хорошо и спокойно, словно и правда на экране мелодраму смотрю про любовь. Я разглядываю его профиль, когда свет на экране становится очень ярким. У Кира длинные загнутые ресницы. Мечта всех девушек. На носу обнаруживаю несколько веснушек. Они незаметные. Так смешно становится. Ведь не видела раньше. Не присматривалась. Губы. И хочется поцеловать. Желание яркое, как вспышки на экране. Там, кажется, стреляют. Но я и не дергаюсь вовсе. Просто смотрю на Кирилла. Как он спит. Вроде как пытаюсь его сон охранять. Получается неплохо. Желанный холостяк Москвы и Питера заснул на коленях неизвестной балерины Зои Беляевой. Отпад!